В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы продолжим наши беседы на тему здоровья наших детей. Наши постоянные слушатели уже поняли, что сейчас у микрофонов Ольга Юрьевна Филеева, доктор, врач одной из московских районных поликлиник, и корреспондент газеты «Помоги себе сам» Чернович Ирина Вадимовна. С Ольгой Юрьевной на прошлых беседах, которые к нашей радости вам понравились и вызвали ваш интерес, о чем нам сказали очень многие. Ольга Юрьевна, рассказала о двух возрастах ребенка, о младенчестве и об отрочестве, то есть о возрасте, когда ребенок идет в школу. И, как выяснилось, каждый возраст ребенка имеет свои сложности, свои характеристики и решение проблем, которые возникают в этих возрастах. И вот сегодня мы с вами переходим, может быть, к самому трудному возрасту человека, к переходу от отрочества к юности. Мы переходим к возрасту, который называется у нас подростковым. Очень часто в представлении людей этот возраст самый трудный в человеческой жизни. Но вот так ли это, мы сейчас спросим Ольгу Юрьевну. Но на самом деле это возраст суровый, потому что ребенок перестает быть ребенком и становится взрослым человеком, и как бы не совсем перестает быть ребенком и не совсем становится взрослым. Ну и даже вот русская литература, как известно, посвящала массу своих произведений именно этому возрасту. И «Антоновские яблоки» Бунина, и «Подросток» Достоевского, и книга «Юность» Льва Толстого. Это все вот проблемы этого возраста. Ольга Юрьевна удивительно умеет точно обозначить точки, в которых сходятся все проблемы – медицинские, психические, психологические, жизненные. И вот указать эти точки и постараться помочь нам, во-первых, обратить на них внимание и дать какие-то советы, что делать, когда вот эти точки наступают. Итак, Ольга Юрьевна, добрый день. Добрый день. Мы рады вот очередному свиданию с вами и надеемся на интересный разговор. Я очень рада возможности поговорить о проблемах этого возраста, поскольку этот возраст для педиатров является тоже, в общем, зоной повышенной опасности. Происходит это в том плане, что дети такого возраста часто ускользают из поля зрения педиатра и ускользают довольно надолго. В это время дети болеют уже значительно реже, и внимание родителей к сугубо медицинским проблемам часто ослабевает. От ребенка достаточно много требуется, у него очень много нагрузок и обязанностей, и сходить в поликлинику и заниматься медицинскими проблемами, пока они действительно не перерастут в разряд самых настоящих серьезных проблем со здоровьем, как правило, недосуг. И поэтому часто у таких детей какая-то патология, причем достаточно серьезная, может быть выявлена только при диспансеризации, иногда даже только при передаче подростков под наблюдение врача взрослой поликлиники в 15 лет, что уже, в общем-то, достаточно поздно, и здесь проблемы приобретают уже очень такое серьезное звучание. Специфика этого возраста заключается в том, что происходит выраженная перестройка, нервно-психическая, гормональная перестройка. А поскольку нервная и гормональная система – это система регуляции всех функций организма, то весь организм находится в общем-то таких стрессовых достаточно условиях. И поэтому все те заболевания, которые были у ребенка до этого, заболевания, которые были компенсированы, которые протекали в скрытой форме, в подростковом возрасте могут выявляться. Поэтому здесь необходимо, во-первых, очень большое внимание родителей именно к здоровью ребенка. Родители должны быть осведомлены о проблемах в здоровье, которые имеются у ребенка. Дети такого возраста, как правило, проходят в школе диспансеризацию раз в год. К сожалению, не все родители знают, когда проходит эта диспансеризация, и далеко не все родители знают о результатах. Ну, может быть, она и проходит в достаточной мере формально? Иногда она проходит формально, иногда подросток может не рассказать о своих проблемах, и чаще всего так и бывает. В общем, подростки – люди достаточно скрытные, самостоятельные, у них свои представления о том, что плохо, что хорошо, что можно сказать врачу, постороннему человеку, что нельзя. Тем более это проходит обычно в массовом порядке, в коллективе. Дети могут стесняться друг друга, говоря, так сказать, стесняться в присутствии сверстников, говорить о каких-то своих проблемах. И, ну, иногда, даже если имеется запись в листе диспансеризации о какой-то патологии, то она просто не доходит до родителей и выявляется случайно через там несколько месяцев, через год. То есть после вот достаточно гармоничного, спокойного вот этого периода отрочества наступает период достаточно сложный и для детей, и для родителей. Безусловно. Вот на это нужно сразу обратить внимание. Значит, здесь, будьте готовы. Да, будьте готовы. И если у ребенка есть какие-то заболевания, если у него до этого в его карте медицинского наблюдения были какие-то записи, предположим, врача-ортопеда, нарушение осанки, предрасположенность к нарушению осанки, врача-окулиста, миопия слабой степени, астигматизм, дальнозоркость слабой степени, это должно быть поводом обращения к врачу еще до наступления периода полового созревания. Потому что если мы обращаемся в более ранний срок, то гигиенические мероприятия, достаточно простые меры, допустим, лечебная физкультура, гимнастика для глаз, определенный режим труда и отдыха может предупредить развитие серьезных заболеваний. И в то же время уже при наступлении периода полового созревания все может развиваться чрезвычайно бурно. То есть если в 10 лет ребенок имел запись сколиотическая осанка, это значит, что просто асимметрия мышечная, костная система еще не затронута, то в 14 лет, когда ребенок на 12-15 сантиметров за год вытянулся, следующая запись может быть сколиоз второй степени, то есть серьезнейшее заболевание, требующее специального ортопедического лечения и практически не вылечивающееся до конца. То есть заранее надо приходить к врачу, и если есть вот какая-то патология со стороны зрения, со стороны костной системы, со стороны желез внутренней секреции. Если в семье есть такие заболевания, особенно если у родственников каких-то эти заболевания начались рано, потом спрашиваешь иногда у родителей, выясняется, у мамы такое заболевание, допустим, глаз началось в юношеском возрасте, у отца были проблемы с суставами в возрасте 16-17 лет. То есть надо заранее обратиться к врачу и обратить на это внимание. Не раз в год формально пройти диспансеризацию в школе, а хотя бы раз в полгода прийти со своим ребенком. Сами родители должны прийти. Хоть, может быть, это и покажется смешным, как сказать, водить его за ручку в таком возрасте. Но здорового ребенка. Да, здорового ребенка практически. Но прийти с ним и выяснить все вот эти вот моменты. Ольга Юрьевна, а чем еще опасен вот этот возраст сильного, резкого вытяжения организма? Значит, ну, здесь вся костно-мышечная система подвержена особым нагрузкам. Идет вот этот скачок роста, он физиологический, но если здесь не соблюдать определенные гигиенические правила, если не ребенок переутомляется, не занимается физкультурой в умеренных количествах, либо перегрузки какие-то идут даже со стороны того же тех же занятий спортом, если здесь питание не сбалансированное, ребенок не получает для роста костно-мышечной системы необходимых веществ, что возможно грубое нарушение осанки, развитие гипотонии мышц, развитие плоскостопия, которые в дальнейшем будут всю оставшуюся жизнь ребенка сопровождать. И второй очень серьезный момент. Вторая система, которая растет очень быстро, и как бы она следует за вот этой костно-мышечной системой, это система кровообращения, сосудистая система. То есть сосуды должны обеспечить вот этого растущего ребенка достаточным количеством крови, приносящей питательные вещества, забирающей продукты обмена. Поэтому идет интенсивнейший рост сердца и сосудов. И здесь могут быть всякие диспропорции. Сосуды не успевают за ростом сердца, не обеспечивается в какой-то момент полностью потребность вот, в достаточном кровоснабжении органов и тканей. Регуляция в новообразованных растущих сосудов, она тоже, в общем, лабильна, то есть подвержена различным отклонениям. И здесь вторая такая подростковая проблема очень большая – это вегетососудистая дистония. Она связана и вот с таким ускоренным ростом, и с разбалансированностью центральной нервной системы, с очень большой подвижностью гормональной системы, которая также претерпевает ряд очень серьезных изменений в этом возрасте. Значит, на что надо обратить внимание, какие могут быть симптомы вегетативной, вегетососудистой дистонии? Появляются головные боли, чаще связанные с эмоциональной или умственной нагрузкой. Ребенок может быстро утомляться, перепады настроения, плаксивость, раздражительность, взрывчатость какая-то, метеотропность, то есть реакция на погоду избыточная, повышенная резко может быть потливость, смена цвета лица, ребенок то очень бледен, то покрывается красными пятнами. Если проконтролировать давление артериальное, то оно оказывается чаще пониженным, но бывает и повышенное. Кстати говоря, давление, если вы видите у ребенка такие симптомы, с ними непременно надо идти к врачу, но желательно перед этим в течение 7-10 дней проконтролировать артериальное давление, либо в школе попросить медсестру, чтобы она в определенное время измеряла его ребенку, либо дома, если есть аппарат для измерения артериального давления. То есть это не капризы, ничего, а просто в обязательном порядке вот промерить это давление, чтобы понять, да, к чему склонен ребёнок. Когда мы меряем давление в первый раз в кабинете врача, подростки очень лабильные, они волнуются, мы получаем какие-то цифры, иногда они завышены. И судить, что, так сказать, о том, какое рабочее давление этого ребенка, какие имеются тенденции, с одного раза никогда не удается. То есть просто когда родители придут с таким вот графиком, где еще в третьей графе можно отметить самочувствие ребенка в тот момент, когда вы меряете давление, то есть если есть какие-то жалобы, то их отметить, то все становится значительно более ясным и облегчается и задача врача, и меньше времени, так сказать, требуется для назначения адекватного лечение в данном случае. Вот это со стороны... Бывают боли в области, чаще верхушки сердца, то есть левосторонние боли. Всегда надо на это обращать внимание, потому что, поскольку идет интенсивный рост вот каркасной, опорной ткани соединительной, а наша система кровообращения, она имеет в своем составе этот вот каркас, опору, сердечный клапан, это также каркасная ткань. И вот так называемый пролапс митрального клапана, достаточно частый диагноз, это, в принципе, функциональное нарушение в работе клапанов, но может прогрессировать, ухудшаться. Поэтому часто на подростков иногда родители подозревают в симуляции каких-то болезней. То есть боли в области сердца, когда ребенок держится там за грудную клетку, могут расцениваться как нежелание вот идти в школу, учиться. Но, между прочим, нежелание идти в школу... Это тоже не просто так. Это симптом. Ребенок, возможно, переутомлен, и есть какие-то нарушения в состоянии здоровья. Это могут быть и эмоциональные причины нежелания. Эмоциональные причины... очень большой вес занимают вот в этой патологии. Дело в том, что происходит, как вы правильно заметили, очень большая психологическая перестройка. Ребенок должен, мало того, что он должен учиться в широком смысле слова всему, но он одновременно должен создать свою систему ценностей. Он начинает подвергать сомнениям те ценности, которые мы ему предлагаем, не опровергать авторитеты. Это совершенно нормально. Это предпосылка для того, чтобы в возрасте 17, 18, 19 лет ребенок мог эмоционально и ментально обособиться от родителей и вступать во взрослую жизнь. Если этого не происходит, то в других, так сказать, возрастных периодах его ждут очень серьезные трудности и неприятности. То есть это нормально, процесс изменения характера ребенка, характера его поведения. Это нормально, это нужно просто пережить, и пережить с доброжелательным вниманием. Я говорю сейчас о родителях. Безусловно. Родителях, о школе. Родители, прежде всего родители, семья должны создать вокруг ребенка доброжелательную атмосферу, щадить достоинство ребенка, учитывать интересы ребенка, выслушивать ребенка. Общение должно с ребенком быть непременно. То есть пусть это будет полчаса в день, но это должно быть время, которое вы отдаете вашему растущему ребенку. Вы должны с ним поговорить, выслушать. Тогда, если это происходит изо дня в день, то устанавливается доверие между родителями и ребенком, и ребенок скорее вам скажет о каких-то своих скрытых эмоциональных проблемах, вы их сами сумеете увидеть. Качество общения должно быть другое, то есть мы должны уже не руководить, не давить, должен уйти диктат из отношений, то есть больше, так сказать, на дружеской ноге с ребенком, больше выслушивать его предложения, какими бы они нам странными, может быть, абсурдными не казались, но мы должны проанализировать, больше давать ребенку самостоятельности. То есть ограничение самостоятельности в этом возрасте, оно губительное, потому что все равно, так или иначе, это вот тенденция обособляться от родителей, тенденция к самостоятельности, она будет пробивать себе дорогу. Если мы не даем ей нормальной дорогой, так сказать, идти, то она пробьет себе дорогу в другом месте. Ребенок может начать скрывать от вас что-то, уйти в какую-то компанию дворовую, у него будет какая-то тайная жизнь на стороне, а вы об этой жизни ничего, в общем-то, не узнаете. То есть это момент, на самом деле, когда решается дальнейшая судьба взрослых отношений родителей и ребенка, взрослого уже ребенка. Безусловно. Вот как пройдет этот этап сложный, такими, собственно, и останутся эти отношения близкими, добрыми или наоборот вполне отчужденными. Да, то есть иногда отношения могут стать совершенно отчужденными, родители могут на всю оставшуюся жизнь потерять доверие ребенка. От этого страдают и родители, и ребенок, как бы он ни казался отстраненным, холодным, но на самом деле ребенок глубоко от этого страдает. То есть взрослеющий ребенок, он все равно остается нашим ребенком, но отношения с ним должны переходить на новый уровень. Это бывает больно и тяжело и для родителей, и для ребенка. Но здесь нужны совместные усилия. То есть вот это отчуждение, оно нормально в этом возрасте, оно обусловлено просто-напросто жизнью и жизненными задачами вот этого нового молодого человека. Безусловно. И родители должны относиться к этому спокойно и мудро. Спокойно, мудро, с чувством юмора. То есть больше привлекать, не фиксировать внимание на конфликтах. Стараться... Бывают, конечно, крупные конфликты, в школе особенно. Часто это бывает с детьми, которые ранее были очень послушными, и в предыдущих возрастах как бы не вот эти элементы как отчуждения, которые начинаются уже немножко раньше, элементами как бы отдельными. Эти дети могли их не пережить. Они остаются очень эмоционально зависимыми от родителей, от учителей, от мнения окружающих. И вдруг в подростковом возрасте все это, так сказать, взрывается. То есть долго накопленные вот эти вот эмоции, необходимость добиться самостоятельности, все это вдруг переходит в такой бурный криз. И здесь очень велик контраст между тем, какой ребенок был до этого и какой он стал в подростковом возрасте. И это вызывает на шоковую реакцию родителей и очень отрицательную негативную реакцию учителей. Поэтому с каждым конфликтом надо разбираться индивидуально. Если конфликт затрагивает, приходит на такой глубокий личностный уровень, затрагивает достоинство ребенка, то здесь вопрос должен решаться достаточно жестко в отношении, так сказать, разобщения вот учителя и ребенка, предположим, конфликтующих. То есть приходится забирать, может быть, менять школу, класс, как-то решать. В этом тоже нет ничего страшного, это нормальный процесс роста. Это нормально, и родители должны быть союзниками ребенка. Но, с другой стороны, родители знают своего ребенка и знают, что где-то конфликты могут находиться на более мелком уровне. Не надо заострять внимание на этих конфликтах, но надо ребенку дать, так сказать, понять, что у взрослых есть свои слабости, что апеллировать к его чувству, так сказать, справедливости, что у тебя есть слабости, и учителя могут быть слабости. Рассмотреть, так сказать, обе стороны отношений, показать ребенку, что в конфликте частично виноват он, частично учитель, и объяснить, что надо, в общем-то, идти на какие-то компромиссы. Чувство юмора, такое спокойное отношение к этому позволяет этого добиться в большинстве случаев. Ольга Юрьевна, и в этом возрасте начинается то, что мы можем назвать словом «любовь». То есть школьные романы, увлечения, они, очевидно, немножко разные у мальчиков, у девочек. Вот здесь теперь мальчики и девочки становятся как бы разными, да, совсем. Вот вы не могли бы рассказать немножко о том, каковы эти особенности, скажем так, эмоциональные, да, вот у мальчиков, у девочек, и как лучше всего вести себя вот родным, окружающим, вот в этой ситуации правильно, наиболее правильно как? Действительно, это очень серьезный вопрос, и для подростка он приобретает прямо жизненно важное значение. Если ребенок не может найти контакта с себе подобными, не может найти контакта с лицами противоположного пола, то для него это бывает настоящей трагедией. Значит, здесь, ну, во-первых, действительно надо учитывать разные отношения и разное эмоциональное восприятие у девочек и у мальчиков. И надо как бы отдельно и девочкам, и мальчикам объяснять, что лица противоположного пола могут ощущать нечто противоположное. У мальчиков достаточно рано пробуждается чисто физическое влечение. И у них растущая чувственность вызывает желание попробовать свои силы. Мальчики более агрессивны и напористы. И сама чувственность у них, она пробуждается раньше и может, так сказать, требовать своего. Девочки же вот в таком подростковом возрасте более романтичны. И им нужно, их чувственность еще, в общем-то, так сказать, ну, в целом, так сказать, если о группе говорить, естественно, там могут быть всякие отклонения в этом плане, их чувственность еще не пробудилась. То есть им больше нужен эмоциональный контакт с партнером. То есть им нужно доказательство, что они привлекательны, что они нравятся. И девочки обязательно должны проходить период вот романтической влюбленности в юношу. Если подростки, так сказать, не понимают вот этой разницы между собой и лицом противоположного пола, то возникают, в общем-то, конфликты, которые могут закончиться достаточно серьезной невротизацией. Поэтому здесь, в общем-то, задача родителей об этом поговорить и что-то объяснить. Объяснить, рассказать. То есть надо сказать, что мальчики другие, девочки другие. В этом случае подростку будет легче, в общем-то, ориентироваться, потому что ориентиры здесь при пробуждающейся сексуальности теряются очень легко. То есть девочка, которая еще не чувствует физического влечения, зачастую уступает партнеру, потому что она боится потерять с ним просто эмоциональный контакт. Вот. Мальчик, которому и это накладывает отпечаток на все дальнейшее становление ее сексуальности. Мальчик может требовать от девочки вступления в сексуальные контакты, чтобы подтвердить свою мужественность. И отказ, так сказать, девочки вступать в этот контакт может расцениваться им как оскорбление, как обида, как очень жгучая обида и как, в общем-то, отрицательное отношение к нему как к личности. Вот все это детям надо объяснять. И еще один момент. Вот, значит, чувственность пробуждается, а, так сказать, возможностей для ее удовлетворения не так много. И те, которые есть, они часто по моральным или социальным причинам неприемлемы. Поэтому В общем-то, надо принимать определенные меры, чтобы преждевременно не пробуждать и не стимулировать эту чувственность. Этому всему еще будет время. Значит, что здесь надо учесть? Что является стимуляторами этой, как бы, стороны физиологической? Прежде всего, это питание, мясная пища, острая, пряная, горячая, стимулирует чувственность. То есть ее по возможности в этом возрасте, да, лучше избегать? Ее по возможности лучше избегать. Питание должно быть растительное. Обязательно продукты моря должны использоваться. Они содержат йод в большом количестве. Пророщенные зерна различных злаков. Они дают энергию. Дают энергию. Хлеб ржаной, грубого помола. Недрожжевые вот такие продукты должны использоваться. Разнообразные овощи, фрукты, соки. Должны быть ограничены соль и сахар, которые являются естественными стимуляторами и чувственности, и агрессии. Должен быть достаточно питьевой режим. Сахар должен заменяться медом, достаточное количество витаминов. То есть все это будет способствовать нормальному, в общем-то, гармоничному такому развитию всех органов систем. И в данном случае вот не будет вот такой избыточной стимуляции половых функций. Затем тесная одежда и у девочек, и у мальчиков вызывает прилив, застой крови в органах малого таза и, соответственно, усиление сексуального влечения. Одежда из синтетических тканей, повышенная потливость, раздражение в области половых органов. Здесь очень важно, ну, во-первых, исключить глистную инвазию. Бывает у подростков достаточно часто. Одежда должна быть свободной. То есть не значит, конечно, что ребенок не может одеть облегающие джинсы, но, в общем-то, надо доводить до сведения и девочек, и мальчиков, что постоянное ношение такой одежды не способствует здоровью. Если это сказано в должной форме, то ребенок все это может, так сказать, воспринять, а к тому же подростковая мода, она, в принципе, достаточно демократична, то есть там много можно найти и более физиологической одежды. Обязательно надо говорить с детьми о гигиене тела. Тело в этот момент, поскольку обмен веществ очень интенсивный, выделений значительно больше, они могут менять свое качество, и требуется и душ, и купание, причем очень хорошо контрастный душ, то есть умеренный контраст, не обязательно обливаться ледяной водой, чуть теплее, чуть прохладнее. Значит, пользование подростковой косметикой очень умеренное. То есть девочек надо предостеречь от излишнего использования вот взрослого, так сказать, макияжа. Да, который может быть просто вреден. Который может быть вреден просто для кожи ребенка. И важность менять белье, легкое закаливание. То есть все это надо подросткам объяснять. Кажется, что это очень простые вещи, но далеко не все подростки понимают, что вот надо как бы усилить требования к своей гигиене. Ольга Юрьевна, вот мы затронули вопрос сейчас косметики. А вот косметические недостатки, они ведь очень страшны в этом возрасте, потому что они вызывают неадекватную реакцию, преувеличенную. Да, косметические недостатки могут вообще отравить всю жизнь подростка и на много лет вперед, так сказать, предопределить его общение с окружающими. Значит, ну это прежде всего недостатки кожи, угревая сыпь подростковая. Не надо к ней относиться так, в общем-то, просто и примитивно. Дело в том, что изменение образа жизни, питание, некоторые лекарства, некоторые наружные средства, но они не определяющими являются. В общем-то, как правило, достаточно, чтобы значительно улучшить состояние кожи. Но этим надо заниматься. Значит, вот избыточный вес. Многие дети страдают избыточным весом в этом возрасте. Дело в том, что организм перед ростовым скачком накапливает как бы ресурсы для этого скачка. И это может быть просто закономерный этап. Ребенок этого не понимает. И особенно девочки, они начинают очень интенсивно худеть с помощью многочисленных новомодных диет, а для ребенка это просто вредно, потому что органы же растут, развиваются, приток должен быть энергии, питательных веществ к этим органам. И голодание вообще людям с избыточным весом, оно вредно в силу их особенностей обмена веществ, оно не приводит к тем результатам, которым, в общем-то, хотелось бы привести. И иногда девочки доводят себя до достаточно тяжелого заболевания. Это подростковая анорексия, то есть отсутствие аппетита, когда ребенок уже не только не хочет, но и не может просто есть нормальную пищу. И требуется помощь не только психоневролога или психолога, но и психиатра иногда в данном случае. Да, это все особенно страшно именно в подростковом возрасте. Поэтому надо ребенку все это объяснять и не фиксируя на этом сверх особого внимания, но в то же время не пуская это на самотек. То есть как бы относясь к этому как к обычной медицинской проблеме. Ну, идете вы к врачу, когда у ребенка болит горло. Значит, пожалуйста, ребенку надо сказать: хорошо, я вижу, что тебя это волнует. Да, есть некоторые изменения, но все это поправимо. Для этого надо приложить некоторые усилия. Пойдем мы посоветуемся со специалистом и будем выполнять рекомендации. Ольга Юрьевна, это легко сказать и сложно сделать. Не лучше ли изменить вообще восприятие как бы этого? Ведь человек имеет право быть толстым, имеет право быть худым. Вы сами говорили о том, что вот эта конституция, индивидуальная конституция человека, это есть его личный способ приспособления к миру. Ведь вот этот вот общий стандарт как бы вот худой фигуры, ну, может быть, он не всегда достаточно правилен, что ли. Вот, может быть, именно это объяснять детям? Безусловно. Ну, во-первых, это надо, так сказать, если всю жизнь ребенку об этом не говорили, а потом вдруг в подростковом возрасте, когда это выступает на первый план, значит, начинают говорить, то навряд ли сразу мы сможем сдвинуть его с этой точки зрения. Это во-первых. Во-вторых, не всегда родители могут привести достаточно веские, так сказать, аргументы, которые дошли бы до ребенка. То есть в этом случае желательно воспользоваться хотя бы одноразово, один-два раза помощью профессионального психолога, который сумеет понять, насколько глубока у ребенка вот погруженность в эти проблемы, что стоит за этими проблемами. Это не так просто все, в общем-то, диагностируется. Ну, естественно, надо знать о том, что когда надо обратиться, в общем-то, к психологу. Затем просто различные конституциональные типы, они просто воспринимают это по-разному. То есть есть типы, которые действительно очень просто и легко убедить в том, что да, твои какие-то отдельные черты – это не ты. А есть типы, которые застревают вообще на своих недостатках, на неприятностях в жизни, и с ними значительно труднее. То есть здесь все индивидуально. То есть одно не исключает другого. То есть можно одновременно и лечить, так как корректировать какие-то физические недостатки, вот, и одновременно и стараться решить, изменить отношение подростка и решить его психологические проблемы в этом плане. То есть, в принципе, для родителей жизнь с подростком, ну, не сводится, безусловно, к этому, но это должно присутствовать. Особое внимание к его психическому состоянию. Безусловно. Внимание ко всем конфликтам, которые происходят в его жизни, в школе, дома, с друзьями и так далее. Необходимо правильно питаться. Особенно необходимо питаться правильно. То есть перейти практически на растительную пищу и для того, чтобы организм нормально развивался и рос, и для того, чтобы исключить какие-то перекосы в плане вот раннего созревания сексуального, личностного, да, и особое внимание к гигиене. И мне хотелось бы сказать вот еще об одном моменте. Подростку обязательно, то есть просто необходимое дополнительно введение некоторых витаминов и некоторых пищевых добавок. Это тот возраст, когда это нужно. Что должно вот насторожить родителей вот в плане питания, в плане того, что надо что-то добавить в питание ребенку, то есть да, какие-то дополнительные вещества. Вот перепады аппетита, очень большие капризы вкуса, тяга к стимуляторам, то есть ребенок хочет очень сладкого, очень соленого, очень кислого, кислого, острого. Бывает, дети, которые постоянно что-то жуют, у родителей это может вызвать раздражение. На самом деле это отражает потребность организма найти недостающие вещества. Ищет организм, а не находит. То есть мы видим детей, которые буквально дрожат при виде шоколада, а родители говорят, ну вот, что это такое? Объедается шоколадом. А на самом деле это может быть, например, отражение недостатка магния в организме. То есть организм лихорадочно пытается из любых продуктов извлечь недостающее вещество. Это должно быть сигналом, что надо сбалансировать питание. Значит, какие нужны добавки? Прежде всего, фосфорно-кальциево-магниевые добавки. Значит, магний, кальций и плюс некоторые витамины, которые помогают его усваивать, и некоторые микроэлементы, в частности, цинк и бор. То есть таких добавок много, это напиток кальцинова и разнообразные поливитамины с минеральными добавками, которые идут под знаком юниор. То есть это специальные формулы для подростков. 2-3 месячных курса в год надо обязательно таких проводить, а иногда и больше, особенно быстро растущим детям. Боли в костях, вот так называемые ростовые боли. Вот эти капризы аппетита, о которых я сказала, множественный кариес, все это требует вот такого вот обязательно этих добавок. Затем хорошо очень добавлять йод в любом виде, то есть иногда в виде раствора люголя врач вам назначит. Кламин препарат, замечательный препарат из водорослей, содержит массу микроэлементов, и, пожалуйста, 2-3 курса в год кламин. Препарат кламин. Кламин, который, да, сейчас есть в продаже. Он есть в продаже, это наш отечественный препарат, препарат растительный, препарат совершенно естественный препарат. Пчелиная пыльца очень хорошо, тоже содержит массу микроэлементов. Пол чайной ложки пчелиной пыльцы утром, двухнедельные курсы, 3-4 курса с двухнедельным перерывом тоже очень хорошо. То есть это необходимо ребенку также. Ольга Юрьевна, и я знаю, что проблемы разные, вот и косметические, и физические. Подростки, ну, с помощью родителей решают в гомеопатических поликлиниках. Вы за то, чтобы использовать в этом возрасте гомеопатию? Да, гомеопатия может использоваться в любом возрасте и в этом возрасте также, но гомеопатия – это достаточно индивидуальная вещь, и о гомеопатии должен быть особый разговор. Вот давайте, Ольга Юрьевна, тогда договоримся, что даст нам Бог следующую встречу с вами, и всю следующую встречу мы с вами посвятим вопросам гомеопатии. Я надеюсь, что это удастся. Нам, да, хотелось бы. Спасибо вам огромное за эту беседу. У меня есть еще буквально 2-3 минуты. Я позволю себе напомнить нашим слушателям о существовании Международного фонда «Помоги себе сам». Вот в этом самом фонде издается газета, корреспондентом которой я являюсь. И в этом же самом фонде работает медицинский центр, в котором квалифицированные специалисты проводят диагностику и лечение следующими методами традиционной медицины. Это гомеопатия, это мануальная терапия, это лечебный массаж и фитотерапия. Проводится также и рид-диагностика, и диагностика по фолю. Работают кабинеты биорезонансной терапии, суджок-терапии, коррекции зрения. Консультируют онколог и психотерапевт. И регулярно занимается группа китайской гимнастики тай-цзи-цуань. Мы приглашаем вас в центр. Это Волгоградский проспект, метро «Текстильщики». Сразу, как только вы выходите, вы упираетесь в здание ДК «Москвич». А всю информацию вы можете получить по телефону 179-10-20. Пожалуйста, мы приглашаем вас. Постоянно в центре идут занятия. Занятия по очищению организма, по психосоматической коррекции. Вы можете все узнать по телефону 179-10-20. А также в этом центре работает уникальный магазин, который не просто магазин, а вот я могу вам сказать, что со времен Гиппократа знали, что помочь организму можно с помощью естественных средств. Вот этими естественными средствами располагает вот этот уникальный магазин, в котором вы можете найти пищевые добавки и витамины, как правило, отечественного производства. Это препараты, которые позволяют нормализовать обмен веществ. Это все на растительном сырье. И там, кстати, вот очень много продуктов моря. Далее следуют целебные чаи и сборы трав, собранные в экологически чистых районах России, препараты диетического и диабетического питания, лечебная косметика. Есть большой киоск книжный, в котором вы найдете литературу по психологии, по нетрадиционной медицине, эзотерике и астромедицине. Кстати, там для вас продается книга «Введение в аюрведические методы лечения» Мадхуры Мандалдаса. Далее следуют фильтры для очистки воды, активаторы воды, ионаторы воды, которые значительно улучшают качество этой воды. Вы можете ее пить, не опасаясь, потому что они очищают ее от хлора, от фенолов, от тяжелых металлов. Приборы, домашние приборы физиотерапии, дыхательные тренажеры и ингаляторы, и воздухоочистители, а также уникальные препараты, биокорректоры, стимуляторы. Здесь же в магазине продаются инструменты суджок-терапии и технические средства реабилитации инвалидов. Вот мы приглашаем вас в магазин, и я хочу особо сказать о том, что там сейчас есть в продаже аудиокассеты музыки New Age. Это китайская музыка, традиционная, которой несколько тысячелетий. Это целительная музыка, которая обладает и профилактическим, и лечебным эффектом. Приезжайте, вы все это найдете там. А о газете я, очевидно, сейчас не смогу сказать того, что мне бы хотелось сказать, просто совсем мало времени. Отложим газету до следующего раза. Единственное, что я могу вам напомнить, в июльском номере газеты, в 7-м номере газеты «Помоги себе сам», большой материал по поводу деревьев. Это материал, параллельный нашему интервью с Мельцевым Евсеем Яковлевичем, «Человек и дерево». В следующем августовском номере будет следующий материал о биолокации. А сейчас мы с вами прощаемся. Еще раз поблагодарим замечательного детского доктора Ольгу Юрьевну Филееву. Мы действительно ей очень признательны и, насколько мне известно, очень признательны и заинтересованы ее работой, ее советами и ее мыслями. Вы, наши слушатели, мы желаем здоровья и счастья вам и вашим детям. Спасибо вам большое, Ольга Юрьевна. Может быть, вам тоже что-то хочется пожелать нашим слушателям? Мне хочется пожелать слушателям здоровья, хорошо отдохнуть и закончить лето, и с новыми силами и новыми знаниями вернуться к своим семьям, детям, своим обязанностям с чувством радости. Спасибо большое. Всего вам доброго, и мы надеемся, что до скорой встречи на волнах радио Кришналока.